Разумеется, наши матери между собой дружили. Они вместе ходили в школу, а потом обе вышли замуж за своих учителей и осели в одном и том же городишке. Но Бадди все время, пока мы учились в начальной школе, вечно куда-нибудь уезжал. То на семинар для одаренных подростков, то летом подработать денег в Монтане. Поэтому дружба наших матерей не имела ровным счетом никакого значения. После этого неожиданного визита я долгое время ничего о Бадди не слышала, аж до одного милого субботнего утра в начале марта. Я сидела у себя в комнате общежития и готовилась к предстоящему в понедельник экзамену по истории крестовых походов, штудируя жизнеописание Питера Отшельника и Уолтера Нищеброда. И тут у нас на первом этаже зазвонил телефон. Обычно девицы спускались в холл к телефону по очереди. Но поскольку я была единственной младшекурсницей на этаже, чаще всего гоняли вниз меня. Я обождала минуту, чтобы выяснить, не опередил ли кто-нибудь меня или, наоборот, не перегонит ли. Но потом сообразила, что никого нет. Кто играет в сквош, кто уехал на уикенд. И подойти пришлось мне самой. «Это ты, Эстер?» — спросила дежурная, сидящая внизу. «Вот и хорошо. Тебя какой-то мужчина спрашивает». Услышав это, я крайне удивилась, потому что никто из мимолетных кавалеров, с которыми я встречалась на протяжении года, ни разу не позвонил мне и не попросил о повторном свидании. Мне, честно говоря, просто не везло. Я терпеть не могла спускаться вниз каждый субботний вечер с руками, покрывшимися потом, и с дрожью любопытства во всем теле, дожидаться, пока какая-нибудь из старших девиц не захочет познакомить меня с сыном лучшей подруги своей тетушки и обнаруживать себя в компании с каким-нибудь бледным грибообразным существом, у которого непременно торчащие уши или заячья губа или полиомиелит. Мне казалось, что я заслуживаю иного. В конце концов, я ведь не была ни калекой, ни страшилой, а просто училась с таким прилежанием, что не умела остановиться. Что ж, я причесалась, тронула губы помадой и взяла с собой учебник истории. Так я смогу сказать незнакомцу, будто иду в библиотеку. Предосторожность не лишняя, потому что меня вполне могло дожидаться какое-нибудь чудовище. И вот я отправилась к главным воротам и обнаружила там Бадди Уилларда. Он стоял, облокотившись о столик, на котором раскладывают почту. Он был в куртке цвета хаки на молнии, в синих шароварах и в легких, однако же, зимних серых башмаках. Увидев меня, Бадди ухмыльнулся. «Просто заехал поздороваться», — сказал он. Мне показалось странным, что можно приехать в такую даль из Йелля, пусть даже автостопом, чтобы сэкономить деньги, и все для того, чтобы просто поздороваться. «Привет», — сказала я. «Пойдем-ка посидим на улице». Я хотела выйти из помещения, потому что дежурила сегодня крайне любопытная старшекурсница. и она уже поглядывала на меня с любопытством.